Историк и два археолога поворачивают время вспять, воссоздавая ход сельскохозяйственной революции в Британии. Они знают многое о нашем прошлом, но сумеют ли применить свои знания? «Ферма в годы войны». Новые серии в понедельник в 23:00 на Viasat History.